Часть третья. Интуиция – благо для каждого. Эпиграф. Человеку нужны образы. Реальность притупляет его. Французская мудрость. Всякое знание находится внутри нас. Обучение – это повторение воспоминания души. Платон. Верьте своей интуиции. Интуиции надо доверять. Многие из нас не рискуют полагаться на интуицию. Я прошел через подобное недоверие и убедился в ошибочности такого подхода. К примеру, у вас сложилось интуитивное ощущение, что некий человек недоброжелательно к вам настроен, хотя никаких причин у него для этого не должно быть. Но ведет он себя по отношению к вам вполне дружелюбно. Верьте своей интуиции. Со временем вы убедитесь, что она давала вам правильный ориентир, и этот некто сделает вам какую-нибудь гадость. Я обычно в таких случаях отгонял от себя нехорошие мысли, говоря: «Показалось». Но на самом деле это был предупредительный сигнал, которого я не услышал. Интуитивное решение, по-видимому, базируется на мелочах, которые мы не осознаем, а если и замечаем их, то не придаем должного значения. Роль мелочей велика потому, что люди следят за своими словами, поступками, стараясь произвести благоприятное впечатление. Но за всем не усмотришь. Мелочи как раз и позволяют разглядеть истинное лицо человека. Интуиция и проницательность. Еще одна замечательная возможность воспользоваться интуицией. Нередко за день происходит много встреч, разговоров, воспринимается всевозможная информация. Многому из этого мы не придаем значения. И вдруг просыпаешься на утро с мыслью, что не разглядел истинной подоплеки чего-то в контактах предыдущего дня. Но при пробуждении является смысл лишь одного эпизода. А их ведь было много за день. Не все они, конечно, имеют скрытую подоплеку, и тем не менее стоит после получения любой информации заставить себя хотя бы в течение минуты прислушиваться к собственному внутреннему ощущению. Тогда на многое открываются глаза. Так вырабатывается проницательность. Включайте интуицию в работу. Делать это можно различными путями. В одном интервью, которое несколько лет назад Питер Друкер дал для Wall Street Journal, его спросили, почему он так много выступает с речами. Его ответ был прост и изящен. «Потому что я сам многое лучше понимаю, когда произношу вслух». Таким образом, выступления помогали Питеру прислушиваться к своей интуиции. Действительно, во время выступления, будучи сосредоточенным на аудитории, выступающий не может глубоко анализировать каждое из произносимых им слов. Вся его энергия направлена на подбор этих слов и наблюдением за реакцией на них слушателей. И тем не менее, в голове выступающего нередко возникают мысли, позволяющие по-новому взглянуть на устоявшееся знание. Мне по многолетнему опыту чтения лекций в ВУЗе и выступлений в различных аудиториях хорошо знаком этот эффект. Поскольку неожиданные идеи особенно ценны, я не отказываюсь от приглашений выступить в разнородных аудиториях. Каждый из них нужно излагать материал несколько по-своему, увязывая с интересами и проблемами слушателей. При подготовке это будет мысль, а при выступлении – интуицию. Этот эффект хорошо знаком преподавателям вузов. Чтение курса второй и третий год доставляет наибольшее удовольствие. Познается и демонстрируется красота и практичность излагаемой теории. Остроумные коллеги сочинили даже анекдот на эту тему. Один преподаватель говорит другому: «Экие студенты ныне тупые. Раз рассказал – не понимают. Второй раз рассказал – не понимают. В третий раз рассказал – сам понял, а они не понимают». Не ломайте голову понапрасну. Известно, какую огромную роль играют названия книги, статьи, раздела, заголовок рекламного объявления. Опытный специалист своего дела никогда не начнет ломать голову над заголовком в начале работы. Если и напишет, то только в качестве рабочей гипотезы, стимулирующей возникновение нужных мыслей. Удачное название обычно выскакивает в самый неожиданный момент, когда его совсем не ждешь. Поэтому, если нет подходящего названия, не мучьте себя. Пишите то, что хотели сказать. Лучшее название потом подскажет ваша интуиция. Если некоторые заголовки в этой книге обратили на себя ваше внимание, то они – плод интуиции автора. Язык интуиции. Представление о том, что интуиция говорит с нами законченными, грамматически правильными предложениями или ясными образами, является заблуждением, причем широко распространенным. Трафаретный образ интуиции – мать, которая вдруг чувствует, что ее маленький сын упал с качелей на школьном дворе. Через несколько секунд раздается подтверждающий ее опасения телефонный звонок из школы. Но такая высокая степень соответствия между интуитивными впечатлениями и тем, что происходит в действительности, наблюдается чрезвычайно редко. Одной из причин, по которой большинство людей находятся вне контакта со своей интуицией, являются их ожидания, что интуитивный процесс даст буквальное решение проблемы. На самом деле интуиция общается с нами косвенно, фрагментарно и через символы. Значительная часть процесса перевода информации происходит бессознательно. Наша задача – дать толчок этому процессу, сосредоточив на нем свое внимание и тем самым сообщить ему необходимую энергию. Одним из шагов по развитию интуиции является познание индивидуального языка ее символов. В течение 2 недель записывайте все проблески вашей интуиции, все ваши предчувствия, вне зависимости от того, воспользовались вы ими или нет. При просмотре этого списка по прошествии времени оцените их точность. Оказались ли какие-нибудь из этих озарений столь же подходящими, как решения, принимаемые неторопливо, поэтапно, с полным осознанием процесса решения задач? Если оказались, то какие? Чему научило вас это упражнение в смысле оценки вашей интуиции? Какие из символов оказались вещими? Согласно Юнгу, люди любого типа личности могут до известных пределов развить свою интуицию. Один из практических способов осуществления этой задачи – заняться работой со сновидениями. Интуиция и сновидения. Интуитивное озарение подчас случаются в состоянии полудрёмы, в гипногогических – при засыпании и гипнопампических – при пробуждении состояниях. Сновидение и интуиция имеют много важных черт сходства, так же, как и различий. Прежде всего, и то, и другое должно интерпретироваться, чтобы быть понятным. Далее, то и другое дают информацию в одном состоянии мозга, а интерпретироваться она должна в другом состоянии. Логические фильтры, которые действуют во время нашего обычного состояния бодрствования, подавляют функционирование сна так же, как и интуиции. Наконец, и то, и другое используют для выражения информации, только доступное нам. Если вы не математик, то маловероятно, что вам снились уравнения. С другой стороны, сновидения обычно представляют информацию в форме связанного рассказа, в то время как интуитивная информация нередко отрывочна. Во сне вы главный герой. Когда вы получаете интуитивную информацию, вы редко бываете таковым. Но получение информации через интуицию – это совсем не то, что получение ее в сновидениях. Ключевое различие состоит здесь в том, что интуиция объективна и часто предсказуема, в то время как сны всегда субъективны и описательны. Какой советчик главнее? Выдающийся американский ученый, один из авторов Декларации независимости и Конституции США, почетный гость Петербургской академии наук Бенджамин Франклин, годы жизни 1706-1790, советовал, как принимать решения в сложной ситуации. Возьмите лист бумаги и запишите решение, которое нужно принять. Потом разделите лист на две колонки. Одна для аргументов «за», другая «против». Теперь проанализируй ситуацию и запиши в соответствующих разделах все более или менее значимые факторы. Затем прикинь вес каждого аргумента, дав ему какое-то число в соответствии с его значимостью. Чем больше число, тем важнее данный фактор. Если, скажем, вы оцениваете три предложенные вакансии, то зарплату и дополнительные выплаты вы можете оценивать цифрой 5. Перспектива продвижения по службе – цифрой 7. Свободное время – 10. Гибкость распорядка – 2 и так далее. В результате, после подсчета суммы в каждой колонке вы узнаете, какая из альтернатив весомее. Я использовал эту систему задолго до того, как услышал о совете Франклина. Я часто ловил себя на том, что после определения веса каждого аргумента и подсчета сумм в колонках «за» и «против» смотрел на итоговый результат и думал – что-то здесь не то. И все пересчитывал, меняя вес аргументов. Фактически, подгоняя ответ, полученный аналитическим путем под уже сложившееся интуитивное мнение, здесь реально срабатывал метод «орел и решка», о котором речь ниже. Аналогично ведут себя многие из тех, кто обращается за советом. Выслушав его, начинают спорить. Когда это происходит? Когда нет решения на рассудочном уровне. Поэтому человек идет советоваться. А спорит, потому что интуитивное решение есть, но оно не услышано, или он в нем боится признаться. Озвучивание же решения – не согласующегося с интуитивным, и вызывает протест. Фактически, Опять срабатывает метод «орел и решка».